«Трясите на выбор одну из трех», — сказал старший и велел идти на помощь им старухе, трудившейся теперь над постелями Олега и Аси. Сам же он все время переходил из комнаты в комнату со строгим и важным видом. Хрычко, свидетель, бестолку толкался вслед за агентами, переминался с ноги на ногу, теребил свой пояс и угрюмо молчал. Ни злорадства, ни ехидства в нем не замечалось и тени, скорее, плохо скрываемое сочувствие. Только во время чтения несчастной записки он позволил себе улыбнуться весьма недвусмысленно. Через некоторое время из соседней комнаты опять вышел агент и сказал: «Мы обнаружили леди. Сами, что ли, будете ее раскулачивать?» Он необыкновенно твердо выговаривал первый слог слова «леди». «Что? Леди? Леди?» — воскликнула в изумлении Ася. Теперь дело было уже не в документах, которыми был начинен несчастный манекен. Каким образом секрет этот, так тщательно от всех скрываемый, мог стать известен ГПУ? Не сюда ли уходили корнями несчастья этой ночи? Олег сурово сдвинул брови. «Ты проговорилась кому-нибудь?» — спросил он жену. «Нет, нет!» — воскликнула она с отчаянием. «Только Лёля и Нина! Никто больше не знал! Никто!» «А этот юноша, этот Геннадий, он же видел!» — сказала француженка. «Геннадий Викторович? Ах, да! Он видел! Случайно! Я не виновата! Случайно! Неужели же он? Неужели?» Она схватилась за голову. «Ася, спокойней, Ася!» — сказал Олег. «Семенов, ты что смотришь? Это что за разговоры?» — сказал, входя старший агент молодому. Ася приникла головой к спинке стула. «Последние считанные часы в этом доме. Последние!» — думал Олег. «Что будет с ребенком? Что будет с Асей?» Около 9 утра обыск гостиной, спальни и библиотеки был, наконец, закончен. «Ну, теперь и сюда, и будем закругляться», — сказал старший агент, подходя к диванной. Француженка вскочила, как ужаленная, и загородила вход. «Ордер на обыск?» — спросила она. «Мы предъявляли ордер еще 5 часов тому назад. Вы что, с неба, что ли, свалились?» «Вы предъявляли ордер на комнаты Казариновых и Балаговской, а это моя комната. Я иностранка». «Иностранка? Латышка, что ли? Или эстонка?» Такие вопросы неизменно вызывали бурю патриотического негодования со стороны мадам. «Я латышка? Я француженка, парижанка. Вы ответите за все ваши грубости!» И, недолго думая, ударила по лицу старшего агента. «Хватайте эту ведьму!» — крикнул тот. Но Тереза Леоновна уже вошла в раж. «Только попробуйте, только прикоснитесь. Вы будете иметь дело с консулом. Сейчас звоню консулу, сейчас!» «Звоните!» Мадам подбежала к телефону и схватила трубку. Но едва лишь она назвала требуемый номер, как рука агента легла на ее руку. «Гражданка, успокойтесь. Никто на вашу безопасность не посягает. Оскорбляйте пока только вы. Я настоятельно прошу вас удалиться в свою комнату. Вопрос по поводу вас мы выясним в ближайшие же дни». И, обращаясь к своему подчиненному, прибавил: «Принести французской гражданке воды». Мадам оттолкнула воду и с самым воинственным видом прошла в свою комнату и встала перед раскрытой дверью. «Гражданка, пройдите к себе и закройте дверь». «Я уже у себя, на свободной территории, и никто не имеет права мной здесь командовать», — возразила Тереза Леоновна. Она была великолепна. Славчик, проснувшийся снова от шума голосов, потянулся, заворковал и сел на кроватке. Но когда он опять увидел чужих дядей, вдруг нахмурился и затянул жалобную ноту. Один из агентов кивнул Асе в ответ на ее вопросительный взгляд. Она подошла к ребенку. «Агунюшка, мальчик мой, сейчас мама оденет тебя, а потом согреет тебе молочко. Где наш лифчичек? Голос вдруг оборвался,